Только надобно, чтоб прочие вашего народа христиане, которые под турецкую властью теперь находятся, никакого движения не делали, чтоб тем не привлечена была Турция напрасно к затруднению сего от Бога благословенного дела. Устно Туркестанов должен был объявить Вахтангу желание императора, чтобы он напал на лезгинцев, и когда пойдет для соединения с русскими войсками, чтобы заказал своим подсмертную казнь не разорять и не притеснять жителей, но обнадеживать их, чтобы оставались в своих домах и ничего не боялись. Понеже от того много зла последовать будет, первое, что разбегутся, и нам все пусто будет, что мы себе просим, другое, что мы всех огорчим, и через то все потеряем. Туркестанов возвратился с новой грамотой, в которой Вахтанг, называя Петра неугасимую лампадою при гробе Христове и венцом четырех патриархов, а себя потомком Давида и Соломона, уверял в своем послушании русскому государю, которого пришествия они все, христиане, ожидали, как Адам, сидя в аду, ждал сошествия Христа Избавителя. Вахтанг писал, что он получил и от шаха приказание идти на лезгинцев. А Туркестанов объявил, что турки присылали к Вахтангу, требуя, чтобы он поддался султану и соединил свои войска с турецкими для войны против Персии, за что получит власть над всеми христианами, подданными порты в Грузии и Иверии. Но Вахтанг отвечал, что не хочет изменить персидскому шаху. В октябре Вахтанг писал, что он в походе на лезгинцев, но что кахетинский царь Константин, враждуя с ним, помогает неприятелю. С дороги из Дербента назад в Астрахань Петр отправил к Вахтангу подпоручика Ивана Толстого склонять царя, чтобы он убедил шаха уступить России Каспийское прибрежье и христианские свои владения для сохранения остального с помощью императора от бунтовщиков и притязаний порты. Толстому Петр дал следующие пункты: говорить, рассуждать, внушать и утверждать. Первое. О повороте нашем, что весьма нельзя было далее идти. Второе. Что нам невозможно вдаль ходить с такими войсками, не учредя магазинов. Что чинить надобно через море, ежели не скоро сделается сие, чтоб сомнения не имели. Сие всякими образы им показывать и укреплять их. Третье. О деле шаха персидского понуждать принца, рассуждая ему собственную его пользу. Также, когда шах сам уступит, то уже никому в оное вмешиваться будет нельзя, а шаху в такой будучи нужде, для чего б наше предложение не принять? Понеже лучше малое потерять ему, нежели все государство свое, а может быть и живот свой. Смотреть, примечать и, разведывая, писать следующее двояким образом, что подлинно знает, заподлинно и писать, а что слухом, слухом и писать. Первое. Каков народ и сила их воинская, какое ружье и манира, сколько сбирается. Второе. Весь ли народ их нашего закона или разных, и которых какая часть. Третье. Какой порядок и какое послушание к принцу и прочим, и силен ли он в полной власти или на Шавкальскую походит? Четвертое. Как слышим, что без наших войск опасаются в дело вступать? Какая опасность и от кого, или для домашней розности? Пятое. Возможно ли из них сыскать таких людей, которые бы похотели поселиться близ Дербента и Шамахи? Также, ежели из нестройных он и добры, мощно ли нанять их в собственную нашу службу и почем возьмут? В начале ноября Толстой дал знать из Тифлиса, что он здесь Вахтанга не нашел, нашел побочного сына его, Вахушта, в должности правителя. Вахушт пришел в ужас, когда узнал о возвращении императора из Дербента в Астрахань, и Толстой ничем не мог его успокоить. Вахушт представлял всю опасность, в какой находится Грузия. Арзерумский паша по указу султана уже в другой раз присылал с угрозами, что если грузины не поддадутся порте, то земля их будет разорена. Вахушт упросил Толстого молчать о возвращении императора, чтобы народ не пришел в отчаяние. Об этом народе Толстой писал: «Народ здешний зело доброжелателен к вашему величеству и без молитвы не помянут высокого имени вашего. Когда меня увидят на улице, то поднимают руки на небо и просят Бога, чтоб видеть больше русских». Вахтанг приехал в Тифлис и взялся охотно исполнить поручение императора относительно мирных переговоров с шахом, но скоро собственные его отношения к Персии изменились. 30 января 1723 года в Тифлис пришел указ шаха, что он пожаловал ханство грузинское кахетинскому владельцу. Последний немедленно явился под Тифлисом, но Вахтанг не уступил ему, и началась усобица. В это самое время арзерумский паша явился на границе с войском, требуя подданства порте. Вахтанг не соглашался, но грузины собрали совет и объявили царю, что надобно поддаться на время, пока не услышат о прибытии русского императора в Шамаху. «Если нам не поддаться на время, — говорили они, — то пропадем совсем, потому что шах на нас сердит. Турецкий султан тоже, и войска его стоят на границе. У нас же твой брат, кахетинский хан, сидит на шее, хочет нами завладеть силою». Толстой и князь Туркестанов возражали: «Пуще вы пропадете, когда поддадитесь такому сильному басурману, из его рук вам выбиться будет трудно, да и русского государя прогневаете. Он пришел для вашего избавления, но вы с ним не соединились. Теперь потерпите только 2 месяца и услышите о действиях русских войск». Но грузины объявили, что не имеют никаких средств противиться таким сильным врагам, и поддались туркам. Это подданство не избавило, однако, Грузию от усобицы. Кахетинский владелец выгнал Вахтанга из Тифлиса, изгнанник нашел убежище в России.